могла мечтать и сходить с ума не одна женщина. Он будто был специально для этого создан природой. Естественно, обольстительные манеры, обаятельная улыбка, завораживающий, чуть затуманенный взгляд, наконец, плавные широкие жесты, словно он вот-вот готов был дружески обнять своего собеседника. Виталий без труда представил, как уверенно и победно ведет себя Левицкий с женщинами. Однако на этот раз, возможно, в связи с малоприятной обстановкой, в которую он попал, Левицкий был заметно взвинчен и даже чуточку самую малость напуган. Впрочем, это можно было угадать только по его глазам, на лице его сияла самая дружеская улыбка. «Приветствую вас, дорогие товарищи», — произнес Вадим Александрович с порога, глядя на Лосева и Албаняна, прямо-таки с братской, хотя и несколько снисходительной нежностью. «Чем могу быть полезен героям с Петровки 38?» Он посмотрел на свои необыкновенные часы. «Надеюсь, за час управимся? Сегодня генеральная в Амхате. Кстати, не желаете ли посмотреть? Прелестная вещица!» Он был, однако, слишком суетлив. Эта суетливость выдавала его состояние. «Постараемся управиться побыстрее», — охотно откликнулся Лосев. «Многое будет зависеть от вас самого, Вадим Александрович. Присаживайтесь». «О, за меня не беспокойтесь, не беспокойтесь», — заверил Левицкий, опускаясь на стул и свободно закидывая ногу на ногу. «Сделаю все возможное». «А что?» — голос его чуть заметно дрогнул. «Предстоит серьезный разговор?» «Как всегда у нас», — ответил Лосев миролюбиво. «Но сначала разрешите представиться. Инспектор уголовного розыска Лосев, а это старший инспектор управления БХСС Албанян». «Очень-очень приятно», — ослепительно улыбнулся Левицкий и даже сделал движение, намереваясь протянуть руку, но вовремя сообразил, точнее, почувствовал неуместность этого жеста и добавил. «Рад встретить столь симпатичных и интеллигентных людей. Очень похожи на идеальных литературных героев. Вообще-то он снисходительно улыбнулся. Я привык встречаться здесь на более высоком уровне. И не только здесь, разумеется, но и в домашней обстановке, скажем, с генералом». Он с дружеской небрежностью назвал фамилию одного из руководителей главного управления. «Ну, давайте, друзья мои, приступим к делу. Советская милиция своей почетной, трудной, иной раз опасной работой заслужила уважение и любовь советских людей-тружеников. Я даже писал однажды об этом в газете». «Прекрасно, прекрасно», — сказал Лосев. «А теперь, если не возражаете, мы действительно приступим к делу». «Ради бога!» — прижал руку к груди Левицкий. «Что вас интересует?» «Нас интересует коллектив», — начал Виталий, «который вы, Вадим Александрович, возглавляете». «Временно». «То есть как временно?» — удивился Виталий. «Я человек театра, друзья мои», — патетически провозгласил Левицкий. «Я вышел из него и вернусь туда. Меня там ждут». «С театром, кажется, связана и ваша судимость», — осведомился Эдик. «О, это величайшее недоразумение! Величайшее!» — горестно покачал головой Левицкий. «Если угодно, спросите моих друзей». Он назвал несколько известнейших актеров, прибавляя к фамилиям уменьшительные имена и тем как бы подчеркивая свою близость к этим людям. «Они вам скажут, как было дело. Фемида на этот раз совершила ошибку. Напрасно и завязали глазах, как напрасно. Ей дана повязка на глаза во имя беспристрастия», — возразил Лосев. «Так вот, вернемся к вашему коллективу. Три человека у вас арестованы за хулиганство и драки. Это Коротков, Семкин». «Да-да, подонки!» — брезгливо поморщился Левицкий. «Случайные люди». «Горохов. Это уже механик. Человек, казалось бы, не случайный. Но тоже имеет одну судимость, кстати, отбывал наказание вместе с вами, в одно время, в одной колонии. Не там ли познакомились?» «Нет, нет. Я там ни с кем не знакомился. Ровно ни с кем. Я там руководил самодеятельностью». Левицкий заволновался. «А этот, Горохов, пришел к нам недавно. Я даже не знаю о его прошлом.